Глава 7. Начал он со сбора всей доступной информации о фантазии. Через интернет, газеты, телевидение. Одновременно искал сведения обо всех несчастных случаях, произошедших с посетителями и игроками. На это ушел день. Еще день потратил на обработку материалов. Ничего подозрительного не нашел. Корпорация чиста, как первый снег. Репутация отменная. Немногочисленные несчастные случаи можно отнести к разряду мелких происшествий, причем почти всегда по вине игроков. И в этих случаях руководство парков немедленно выплачивало страховку и компенсацию согласно договору. Так что недовольных не было. Ровным счетом ничего не говорило об обоснованности подозрений полковника. Ни единой зацепки, ни одного фактика. «Подстава», — утвердился он в своем мнении. «Полковник использует меня в темную, для прикрытия своих делишек. Непонятно только, его эта инициатива или контора замешана. Впрочем, разницы никакой. Трофимов предложил работу, пообещал хорошие деньги, которые, кстати, уже поступили на счет. А то, что дело попахивает нечистой игрой, не впервой. По крайней мере, особого для себя риска Дэн не видел. Хочет полковник, чтобы он поиграл, поиграет. А там посмотрим». На этом Дэн покончил с размышлениями по поводу работы. Ему, в принципе, все равно, чем заниматься, лишь бы не сидеть на месте, не жечь нервы воспоминаниями. Когда Трофимов позвонил и напомнил о сроках, Дэн коротко ответил: «Утром приступаю». Полковник удовлетворенно хмыкнул и повесил трубку. На следующий день Дэн вылетел в Анапу. Местный филиал корпорации «Фантазия», крупнейший в мире, тянулся от Анапы до Витязева. На его территории было расположено сразу 10 секторов. 4 общих и 6 игровых. Здесь проходили заключительные этапы 4 из 8 игр большого пула. Здесь же находился знаменитый на весь мир замок Дракулы, где проводили балы победителей и финалистов. Сняв номер в частном пансионате, Дэн поехал в парк. Он решил не ломать голову относительно легенды своего появления и не плести кружева, а сразу перейти к главному — к записи на игру большого пула. Если полковник так хотел, чтобы он поучаствовал, что ж, так тому и быть. В Анапе Дэн был лет 15 назад еще подростком. Приезжали на недельку с отцом. Довольно неплохой курорт по российским меркам. И море теплое, только народу многовато. Все, что Дэн запомнил, это усеянный телами пляж, неимоверное количество кафе и закусочных под открытым небом, заросшие зеленью улочки и высотки пансионатов. С тех пор город, конечно же, изменился. Только Дэну до всех этих метаморфоз не было никакого дела. Недолгий путь от пансионата до парка он проделал с закрытыми глазами, слушая разговорчивого таксиста и вдыхая свежий, насыщенный йодом морской воздух. «Сегодня народу много!» — с заметным кавказским акцентом сказал таксист, подруливая к стоянке. «Собираются игроки! Вы надолго сюда?» «Что?» — открыл Дэн глаза. «Я спрашиваю, надолго? Я могу заехать за вами!» Дэн скосил взгляд направо. Там была огромнейшая стоянка маршрутных автобусов разных калибров. От огромных междугородних до небольших 8-10-местных. Автобусы ходили часто, и многие предпочитали приезжать на них, чем тратить деньги на такси. Так что желание таксиста сохранить клиента вполне понятно. «Посмотрим», — неопределенно сказал Дэн. «Эй, дорогой, возьми карточку. Тут номер телефона, номер машины и мое имя. Я Ашот». Дэн молча спрятал пластиковый прямоугольник в карман рубашки, отдал деньги и вышел из машины. Глянул по сторонам. Парило. Солнце в зените, на небе не облачко, большое табло над входом показывает +32 в тени. Многочисленные фонтаны только слегка увлажняют воздух, не спасая от жары. Дэн заплатил за вход, бросил взгляд на нескольких киберов, изображавших сказочных персонажей, и прошел внутрь. Бродить по парку и разглядывать его чудеса он не стал. Его цель — сектора игр, и конкретно 4-й сектор. Там как раз проводят запись на игры большого пула. Судя по карте, сектор находился в 5 километрах отсюда. Это 10 минут на небольшом выкрашенном в цвета корпорации автобусе. Стоянку Дэн нашел сразу и, лениво поглядывая из-под солнцезащитных очков по сторонам, пошел к ней. Водитель-кавказец был прав, народу в парке даже очень много. Мамаши с детьми разных возрастов, молодежные компании, парочки, целое семейство, группы детей с воспитателями из пансионатов, крики, визги, шум голосов. Кто в кафе, кто в игровые залы, Кто на аттракционы, кто просто гуляет. Столпотворение. По самым грубым прикидкам, владельцы корпорации гребут деньги даже не лопатами, а экскаваторами. С учетом всех затрат на оборудование, персонал, платы за электричество и землю и прочие расходы, все равно выходит гигантская сумма. Тут не миллионы, а миллиарды. Они же в деньгах купаются. Нахрена им непонятные и рискованные операции? Клонирование, похищение людей. Что они от этого имеют? Впрочем, ладно. Я дал слово больше не анализировать цель задания и не ломать голову в поисках ответа. Хотел Трофимов, чтобы я приехал сюда, сделано. Хотел, чтобы участвовал, буду участвовать. Что увижу, расскажу, зато и платят. Остальное не моего ума дело. Он темнит, чего ради мне напрягаться? Автобусы отходили от остановки каждые 10 минут. Дэн как раз подоспел к отходу. Залез в салон, сел на заднее сиденье и вытер пот со лба. Несмотря на то, что в автобусе работал климат-контроль, было жарковато. Хорошо, хоть огромные тонированные окна не пропускали солнечные лучи. «Внимание!» — раздался голос водителя. «Автобус идет до 4-го сектора. Время в пути — 10 минут. Желающие взять прохладительные напитки и мороженое могут подойти к автомату в конце салона. Приятного путешествия!» Мимо Дэна к автомату прошли несколько человек. Дэн поймал на себе любопытный взгляд молодой девушки, закутанной в полупрозрачный шарф от плеч до бедер. Сквозь ткань легко угадывались обнаженная грудь и тонкая талия. Девушка явно была навеселе. Спиртные напитки на территории парка продавали только в некоторых секторах, да и то лишь во взрослых кафе. Значит, она успела хлебнуть до приезда в парк. Дэн проводил ее взглядом и вздохнул. С момента гибели Марины он был женщиной считанные разы. И то в последние 2 месяца. До этого не мог даже смотреть на них. Странно. Но после мести внутренний запрет ушел сам собой. И сейчас Дэн почувствовал нарастающее желание. «Почему бы и нет?» — подумал он. «Работа работой, но расслабиться ничто не мешает. Вот дело сделаю и отдохну. Может, даже с этой малышкой. Тебя лучше найти кого-то постарше. Этой-то не больше 19». Мысль показалась забавной, и Дэн растянул губы в скупой улыбке. Неужели он возвращается к нормальной жизни? Отдел приема и регистрации заявок на игры большого пула был заполнен претендентами почти под завязку. Заявки принимали в 3 кабинетах, куда вызывали по списку. Остальные ждали очереди в большом холле, выполненном в стиле средневекового замка. Только вместо факелов горели светильники, а воздух охлаждала система климат-контроля. Да в центре холла бил фонтан. Дэн зарегистрировал заявку и, чтобы убить время, подошел к одному из электронных стендов, где было вывешено расписание игр, а также вся дополнительная информация, включая общее количество заявок, конкурс прохождения и ставки букмекеров. Он успел просмотреть списки победителей предыдущих игр и небольшие фрагменты бала в замке Дракулы, когда информ-табло высветило его номер. Над центральной дверью мигал зеленый свет. Дэна ждали. «Вы участвовали в каких-либо квестах или миссиях?» — спросил секретарь, полноватый мужчина лет 40 в форменном костюме корпорации. «Нет». «А пробовали сыграть в простые игры?» «Нет». «Жаль», — вздохнул секретарь. «Понимаете, чтобы пройти отборочный цикл и получить доступ к первой стадии игр, вам нужно попробовать свои силы в более легких играх, причем хотя бы раз победить». «Да, я слышал», — кивнул Дэн. «Но также знаю, что это желательные условия, а не обязательные». «Верно. Видите ли, игровой взнос, а также сумма страхового взноса напрямую зависит от опыта игрока, от количества его побед. И потом, вряд ли кто-то из игроков захочет иметь в команде новичка, на которого нельзя рассчитывать, ведь ставки очень велики». «Знаю», — спокойно ответил Дэн. «Но я хочу попасть на одиночную игру». Секретарь вскинул брови и одарил Дэна изумленным взглядом. «Одиночную? Но сразу, с первого захода, не имея никакого опыта. Это, пожалуй, первый случай». Дэн молчал. Эмоции секретаря его не интересовали. Он ждал, когда местный чиновник перейдет к оформлению. Что здесь впервые, а что нет, Дэн уже знал. «Знаете, вы сильно снижаете свои и без того невеликие шансы даже на выход из отборочного цикла, и только зря потратите деньги. У новичков все же больше шансов пройти дальше в составе команды». Секретарь сделал паузу, ожидая ответа, но посетитель не спешил что-либо говорить. «И потом, вам просто необходимо пройти какую-нибудь миссию. Страховые компании, работающие с нами, могут заломить просто гигантскую сумму страховки. Они очень не любят новичков в большом пуле». «И что за миссии?» «Желательно квест. Я не хочу тратить несколько дней на такую игру». «Ну, тогда действительно обычная миссия». Дэн взял паузу, размышляя, как быть. Создавать прецедент не стоило. Полковник просил не привлекать к себе особого внимания, тем более до игры. С другой стороны, тратить время на беготню в преддверии большой игры не было. «Ладно», — решился он, — «сделаем так. Вы оформляете заявку и допускаете меня до отборочного цикла. А я за сегодняшний день пройду пару реал-миссий. Это ведь пойдет в зачет?» «Да-да, пойдет». «Ну, отлично. Когда их пройду, загляну к вам, и мы закончим оформление». Секретарь поспешно кивнул. «Странный этот парень. Взгляд мрачный, лицо неподвижное, глаза холодные. Не наркоман ли? Хотя по внешнему виду не похоже. Впрочем, наркомана медкомиссия сразу вычислит». «Я не думаю, что вы сумеете пройти за один день две миссии. Это довольно утомительно. Особенно если выберете миссии на тему зачетных игр. С присутствием чудовищ, нелюдей и магов». Дэн поднял на него взгляд, дернул краем губ. «Разберемся. Вы готовьте заявку. До вечера». Ответные слова секретарь произносил уже в пустоту. Он выбирал игры в алфавитном порядке, не вникая в подробности и условия. Главное, чтобы они шли в разряде большого пула. Без огнестрельного оружия, техники и прочих штучек, коих не сыскать в Средневековье. Остальное неважно. Сектор реал-миссии был в 7 километрах от 4-го сектора. И Дэн вновь сел в автобус. Когда шел на остановку, на глаза попалась та девчонка из автобуса. Несомненно, и она его увидела, даже улыбнулась. Но Дэн не повел и глазом. Потом. Все развлечения потом. Он ощутил внутри себя заряд злости. Неведомо на кого. А безадресная злость бывает 100 раз сильнее любой другой. Сейчас надо было либо загасить ее в корне, либо излить. На кого-то. Наиболее подходящими объектами были кибермодели и биокопии, тем более они для этого и предназначены. Где-то через полчаса после визита в отдел регистрации он уже проходил медосмотр и получал наставление от распорядителя игры. Аппаратура зафиксировала давление 120 на 80 и пульс 52, а медик, немолодой опытный психолог, констатировал признаки сильного душевного волнения, но дал добро на участие в игре, ведь сюда приезжали и те, у кого были нелады в личной жизни. На секторном диспетчерском пункте, как всегда, царило деловое оживление. Около 100 видеомониторов разной величины, еще 50 компьютерных экранов, 70 операторов, 2 дежурных распорядителя, руководитель сектора, его помощники, медики, техники, ассистенты. Все они следили за сектором в целом и за игроками, проходящими реал-миссии конкретно. Каждый игрок был под наблюдением как минимум 2 человек. И если происходило что-то внештатное, выходящее за рамки планируемого, следовала немедленная реакция наблюдателей. Потому и не бывало в фантазии крупных неприятностей и происшествий, что все было под контролем. А ведь еще работали группы обеспечения, наблюдения и поддержки в каждом игровом зале. Уровень 2, зал 11, реал-миссия катакомбы, одиночная. Игрок прошел первую треть пути и выходит на поверхность. Скорость прохождения высокая, крайне высокая. Уничтожены 4 кибера и 2 бионика.